хочется мне стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты улетающий вдаль самолет, сердце свое береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетающий вдаль самолет, сердце своем береги. Поет зеленое море тайги. Там веками ветры до снега подняли, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатым, чтобы все богатства взять из-под земли. Ай, улетающий вдаль самолет, сердце свое береги. Под крылом самолета темно поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Часто над тобой они, а знаешь, дорогая, лёду к нам таёжный несколько часов. А ты улетающий вдаль самолёт, сердце своё береги. А ты улетающий вдаль самолет, сердце твое береги. Под крылом самолета чем-то поет зеленое море тайги. Thank you. Thank you.